Младшая сестра Танчунь почтительно сообщает своему второму старшему брату, говорилось в письме, что вчера вечером погода прояснилась, и луна была на редкость яркая, словно умытая дождем. Трижды успели перевернуть водяные часы, а я все не ложилась спать и бродила у забора под сенью тунговых деревьев, пока мне, наконец, не стало холодно от ветра и росы. Недавно вы лично потрудились навестить меня, а затем прислали мне со своей служанкой в подарок плоды личжи и письмо достойной кисти Джентина. Разве заслуживаю я таких знаков внимания? Джентин или Ян Джентин, 8 век, знаменитый писатель, каллиграф и государственный деятель династии Тан. Вернувшись в комнату и склонившись над столом, я вдруг задумалась над тем, как древние, живя в мире, где все добивались славы и стремились к богатству, приобретали себе землю у подножий высоких и пенящихся водопадов. Приглашая друзей из близких и дальних мест, они вытаскивали чеку из колес их повозок и бросали в колодец. Вытаскивали чеку из колес образное выражение, означающее настойчиво удерживать гостей. Предание гласит, что во время династии Хань жил некий Чэнь Цзунь, славившийся хлебосольством, и когда к нему приезжали гости, он вытаскивал чеку из колес их повозок и бросал в колодец, чтобы гости не могли уехать. Собрав вокруг себя нескольких единомышленников, они создавали поэтические общества, либо устраивали чтение стихов. И хотя иногда это случалось под влиянием мимолетного увлечения, они приобретали славу, которая гремела 1000 лет. «Сама я талантами не обладаю, но все же удостоилось счастья жить среди ручейков и гор и восхищаться изысканными стихами Линь Дай Юй и Сюэ Бао Чай. К сожалению, у нас на открытых ветру дворах и на лунных террасах не собираются для бесед знаменитые поэты. А ведь там, где виднеется флаг среди абрикосов или у ручья персиков, можно было бы пить вино и сочинять стихи. Кто сказал, что в прославленное поэтическое общество «Лотос» могли вступать только мужчины, и в общество «Восточные горы» не принимали женщин? Если вы, несмотря на глубокий снег, удостоите меня своим посещением, я распоряжусь навести порядок в своих комнатах и буду ожидать вас. О чем с уважением сообщаю вам. Окончив читать, Бао Юй радостно захлопал в ладоши и засмеялся. Как все же умна третья сестренка! Сейчас же иду к ней и обо всем поговорим. С этими словами Бао Юй выбежал из комнаты, а Цуй Мо последовала за ним. Но едва они достигли беседки струящихся ароматов, как Бао Юй увидел привратницу, которая спешила навстречу с письмом в руках. Завидев Бао Юя, женщина торопливыми шагами приблизилась к нему. «Вот письмо от брата Дзя Юня», — сказала она. «Он велел справиться о вашем здоровье и заявил, что будет ждать ответа у ворот». Бао Юй вскрыл письмо. Там говорилось: «Никчемный и ничтожный сын Цзя Юнь почтительно справляется о драгоценнейшем здоровье своего отца. С тех пор, как я удостоился вашей небесной милости, и вы признали меня своим сыном, я дни и ночи думаю о том, как бы выразить вам свое уважение и послушание. К сожалению, до сих пор такой возможности мне не представлялось. Недавно мне поручили закупку цветов и трав.